«А что с ними случилось?» – спросил Декстер, следуя за Забвением. «Ты», – коротко ответил Забвение. Услышав ответ своего дяди, Декстер остановился и непроизвольно сжал кулак. «Ты пожрал солнце этой расы, отчего их инфраструктура начала приходить в упадок. Они попытались найти другое пристанище, но, к сожалению, для них война между тобой и Ла-Шудра уничтожила все их корабли в пылу одной из битв», — говорил Забвение, ничуть не сбавляя шага. В какой-то момент он остановился и обернулся к Декстеру. «Жалеешь? Или не помнишь?» — спросил у Декстера Забвение, наклонив голову в бок. Декстер же просто промолчал, не дав ему ответа. Однако в следующую секунду он понял, что что-то в словах его дяди не сходится. Сейчас был день, и в небе парило солнце. Увидев осознание на лице своего племянника, Забвение слегка улыбнулся. «Если я пожрал их солнце, откуда тогда это?» — спросил Кекстеру Забвение, указывая рукой на солнце и прищурив свой взгляд, смотря на дядю. «Признаюсь, немного слукавил. Когда ты пожрал энергию солнца, оно словно потухший уголек весело в космосе», — начал было рассказывать с улыбкой Забвение. «Планета опустела, а время все шло, и в какой-то момент бум», — рассказывал Забвение под конец, резко хлопнув в ладоши, отчего во все стороны пошла небольшая ударная волна, что раскачивала колосья пшеницы. Из-под корки угля вырвалась молодая звезда, остатки ее скорлупы летели на планету, уничтожая оставшиеся сооружения, которые не добило само время, попутно удобряя землю, — рассказывал Забвение, рукой проводя по пшенице и подходя к Декстеру. «Единственное, в чем я соврал, так это то, что поля Тринзалора создала эта раса. Нет, бескрайние поля Тринзалора появились именно тогда, когда Аза город уничтожил расу, что была здесь», — говорил Забвение, смотря на Декстера, а потом посмотрел на горизонт. «В хаосе рождается порядок, а там, где есть смерть, есть и жизнь. Это неотъемлемая часть мироздания, все идет именно так, как должно», — говорил Забвение, положив руку на плечо Декстера. «То есть мой брат делает все как надо?» — спрашивал Декстер у дяди в смешанных чувствах. «Как я уже сказал, в хаосе рождается порядок, но, племянник, что есть хаос? То, что грозит галактике или мультвселенной?» — спрашивал Забвение у Декстера. «Пока единственный хаос, что я знаю, творится в моей голове», — говорил Декстер, не понимая, к чему клонит его дядя. «Как насчет небольшой игры в шахматы?» — спросил Забвение у Декстера, взмахнув рукой, создав на земле шахматную доску с фигурками и сев на одну из сторон. «Я не умею играть», — говорил Декстер, махая головой из стороны в сторону в отрицании, присаживаясь на противоположную сторону. «А ты попробуй», — с улыбкой сказал ему Забвение, махнув рукой. Декстер же посмотрел на него непонимающим взглядом, но все же решил взять фигурку в руки и сделал первый ход. «Как ты смог вспомнить свое «я»?» — спросил у Декстера Забвение, сделав ответный ход. Декстер вначале задумался, стоит ли отвечать, однако после несколько секундного мышления он решил рассказать своему дяде о чумном докторе. «Значит, благодаря ему ты все вспомнил?» — спросил, задумавшись, Забвение, делая ход. «Нет, он лишь привел основу моей души обратно, до этого я жил другой жизнью», — говорил Декстер, сделав ход конем. «И как оно жилось? Лучше, чем тогда?» — спросил Забвение, остановив нападение Декстера и уничтожая его коня слоном. Декстер же не ответил, делая еще ход. «Три жизни перемешиваются в одну, это трудно, ведь в конечном счете останется только один, но я уверен, что ты справишься», — говорил Забвение, делая ответный ход. «Дядя, те люди, что воспитывали меня, они же тоже моя семья?» — внезапно спросил Декстер, только взяв фигуру, но не сделав ход, посмотрел на своего дядю. «А ты считаешь их таковыми?» — спросил в ответ Забвение. Декстер вновь промолчал. «На этот вопрос ты должен ответить сам. Когда вы встретитесь вновь, все станет ясно», — говорил Забвение. Дальше Декстер и его дядя играли молча, но чем больше Декстер погружался в игру, тем больше его движения становились словно автоматическими, рука сама брала нужную фигуру и делала ход. Внезапно сознание Декстера погрузилось в его внутренний мир. Находясь в тронном зале, он заметил, что тот был полуразрушен. Увидев выделяющуюся дыру в стене, он пошел к ней, выходя наружу, где он увидел маленького Декстера, что игрался с черным туманом, создавая разных бабочек и прочие миловидные вещи. Наблюдая за беззаботным мальцом, уголки губ Декстера расползлись в небольшой улыбке, но тут позади его спины начал выделяться густой черный туман, который начал принимать форму человеческой фигуры, закутанной в черный балахон. Неизвестный протянул свою руку и резко положил ее на плечо Декстера, отчего тот вздрогнул и резко обернулся, однако в момент поворота он вернулся назад в реальность, даже не увидев того, кто был позади него. «Эх, мат, как говорят на земле, талант не пропьешь», — говорил с улыбкой забвение, смотря на поставленный ему мат. Декстер же покачал головой и уставился на свою руку, в которой он держал пешку и поставил мат своему дяде. «Иногда достаточно заглянуть вглубь себя, чтобы увидеть корень проблемы, но это ведь не про тебя», — говорил забвение с ухмылкой, смотря на Декстера. «Дядя, это ты так издеваешься надо мной?» — спросил у него Декстер. «Ты разбил меня в пух и прах, могу я хоть как-то выразить свое недовольство?» — спрашивал забвение, сделав обиженную морду, и отвернулся от племянника. «Мальчики, вот вы где, давайте назад, стол уже готов, я расстаралась, как только могла», — говорила леди смерть, появившаяся рядом с Декстером, и заключила того в объятия. «Тогда отправляемся», — сказал забвение, начав подниматься с земли, а шахматная доска растворилась в воздухе. «Ой, совсем забыла про пирог», — внезапно крикнула леди смерть, оторвавшись от тискания Декстера, и вмиг исчезла. «Дядя, мы можем оставить сегодняшний разговор в секрете от мамы?» — неожиданно спросил Декстеру забвение. «Конечно, но думаю, что открыться ей будет лучше для тебя, поэтому не сильно закрывайся от нее», — говорил забвение Декстер, прежде чем переместить их обоих в зал для пиршеств, где их уже ждала леди смерти, усаживала за большой стол, который ломился от избытка разных блюд. «Серебро. Серебро, планета, на которой обитают представители самых разных рас, здесь расположено множество посольств, а также главный центр, в котором располагается здание совета. Данная планета является дипломатической территорией и не принадлежит ни одной из ведущих рас. Здесь решаются самые разнообразные проблемы между видами, начиная от торговых отношений и заканчивая войной. Ведущими и главными же в этой структуре являются три расы – саларианцы, азари и турианцы. Их представители возглавляют совет и выносят справедливый вердикт, по крайней мере на их усмотрение. И именно сюда прибыл корабль Нормандии, приземлившись в космическом аэродроме. В первую очередь нам нужно отдать Нейлуса врачам Церебро, они уже должны нас ждать снаружи», — говорил Андерсон, шагая впереди всех. «Ох, опять врачи», — говорил, вздыхая, Нейлус, лежа на парящей мед койке. «Вам грех жаловаться, Нейлус, или вы и дальше хотите терпеть эти боли?» — спросила у него Джейн, идя рядом. «Конечно, хотелось бы без этого, но без моего участия вам будет очень сложно доказать вину Сарина, совет будет всячески защищать его, ведь он их любимчик», — говорил Нейлус, смотря на Джейн. «Об этом можете не переживать, как только вас осмотрят врачи и убедятся, что говорить вы в состоянии, вы сможете выступить по видеосвязи», — говорил Андерсон, выходя наружу, где их уже ожидала делегация из врачей. «Хорошо, тогда не начинайте без меня», — сказал Нейлус, махнув команде рукой, пока врачи начали сыпать на него вопросы и увозить в больницу. «Теперь куда, капитан?» — спросил Джон у Андерсона. «Нам нужно увидеться с советником Ундиной, там все и обговорим», — сказал Андерсон Джону и остальным, вызывая транспорт для поездки. Как только Андерсон с командой прибыли к месту назначения, они отправились в кабинет к советнику, но стоило им войти внутрь, как они увидели, как тот активно беседовал с членами совета по видеосвязи. «Это произвол. Совет вмешался бы, если эта эпидемия коснулась турианскую колонию», — ругался Ундина. «Турианцы не колонизируют планеты на границе систем Термина, посол», — говорил саларианец. «Мы в Серу помогали людям, не забывайте о нашей помощи после уничтожения Нала. Также землян неоднократно предупреждали об опасностях Траверса», — говорила Азри. «Асарин, мы простим предательство Спектра. Я требую вмешательства», — продолжал говорить Ундина на повышенных тонах. «Вы не можете ничего требовать от совета, посол», — говорил спокойным тоном турианец, качая головой. «Служба безопасности Церебро изучит доказательства вины Сарина, мы обсудим заключение на слушаниях, не ранее», — сказала Азари, прежде чем советника отключили видеосвязь. Вздохнув, Ундина обернулся и подошел к Андерсону с командой. «Хех, если бы тут была Верховный Адмирал Терраксия, посмотрел бы я, как они с ней бы разговаривали. Вижу, вы привели с собой половину команды, капитан Андерсон», — говорил Ундина, подходя к Андерсону. «Группа, совершившая высадку на Иден Прайм, на случай, если у вас возникнут какие-то вопросы», — говорил Андерсон, показывая рукой на команду. «У меня есть отчеты о выполнении задания, думаю, их данные точны. спрашивал Ундина, оглядывая взглядом команду. «Абсолютно. Похоже, вы убедили совет выслушать нас», — говорил Андерсон, намекая на их между Ундиной разговор, что был недавно. Их это не обрадовало. Сарин их лучший агент, им не понравилось, что его обвиняют в предательстве, — говорил Ундина. «Да вы даже не видели того, что творилось на Иден Прайм. Если эту заразу распространяет Сарин, его нужно остановить. Совет обязан нас выслушать», — говорила Джейн, выйдя вперед. «Успокойтесь, капитан. Вы уже сделали предостаточно, из-за ваших выходок может подставиться под сомнение выдвижение ваших с братом кандидатур в спектры. Миссия на Иден Прайм должна была доказать ваши профессиональные способности, вместо этого вы умудрились уничтожить маяк», — говорил Удина с осуждением, смотря на Джейн. Джейн, слушая, как ее отчитывают и смотря на взгляд Удины полный презрения, начала сжимать кулаки и закипать и была готова вот-вот ударить советника, но Джон вовремя вмешался. «По крайней мере, Нейлус Жифон будет нам значительной поддержкой, на его слова совет точно не сможет закрыть глаза», — говорил Джон, выйдя вперед и положил руку на плечо сестры, взглядом намекая той, чтобы она остыла. «Тогда будем надеяться, что расследование СБЦ и слова Нейлуса убедят совет, в противном случае совет использует это, чтобы отклонить вашу кандидатуру», — говорил Ундина. «Если этого будет недостаточно, то я готова предложить своих людей в помощь расследованию». Внезапно все услышали женский голос и, обернувшись, они увидели Тераксия, входящую в помещение вместе с Хилой. «Верховный адмирал!» — выкрикнули все в удивлении и отдали честь. «Вольно, мне сообщил обо всем директор счета и попросил подсобить. Однако времени у меня немного, поэтому давайте поскорее совсем здесь закончим», — говорила Тераксия с серьезным взглядом. «Конечно, верховный адмирал, с вами наши шансы растут на глазах. Я немедленно подготовлю транспорт», — сказал улыбающийся Ундина и мигом выбежал из кабинета. «Рада вас видеть, госпожа Тераксия», — говорила с улыбкой Джейн, подходя к женщине. «Джейн, Джон, вас тоже приятно видеть, правда жаль, что при таких обстоятельствах», — говорила с улыбкой Тераксия. «Да действительно, обстоятельства не из приятных», — говорил Джон, почесывая затылок. «Идете? По пути мне расскажите подробней, а то слова на бумаге это одно, а услышать их от первоисточника совсем другое», — говорила Тераксия, направляясь к выходу вместе с Хилой. Ашипарды последовали за ней, начав подробно все рассказывать. Эшли же с Кайденом находились в полном ахе и с открытыми ртами наблюдали за тем, как Джон и Джейн спокойно беседуют с легендой, словно со старой подругой. «Верховный адмирал раньше обучала их искусству боя», — прокомментировал капитан Андерсон, следуя за Тераксией. «Ну ничего себе», — одновременно произнесли Кайден с Эшли, а потом, очухавшись, побежали догонять остальных. «Больница Церебро. Ну что там, доктор?» — спрашивал Нейлус, смотря на хмурый взгляд врача, который рассматривал несколько голограмм с различными снимками и показателями Нейлуса. «Признаться честно, Нейлус, я ничего не нахожу ни на снимках. Также тесты на какую-либо инфекцию у вас отрицательные. Вы полностью здоровы, если не считать пару царапин, которые у вас еще не успели зажить», — говорил доктор Нейлусу, разводя руками. «Так это что, у меня на всю жизнь?» — спросил Нейлус. «Точно сказать не могу, но на карантин нам вас все-таки поставить придется», — говорил доктор, смотря на Нейлуса. «Ха, док, ну хоть говорить я нормально смогу?» — спросил Нейлус. «Ну естественно», — говорил, кивая доктор. «Тогда хорошо, у меня будет слушание по видеосвязи, поэтому можно попросить, чтобы меня никто не беспокоил, пока я не позову», — спрашивал Нейлус, смотря на доктора. «Это конечно, тут я спектру отказать не могу. Как только закончите, нажмите на эту кнопку, и мы заполним нужные бумаги и отправим вас на карантин», — говорил доктор, встав со стула и показывая на приборную панель рядом с кроватью Нейлуса. «Хорошо», — кивнул ему Нейлус, и доктор покинул палату. «Что же это за хрень со мной происходит?» — задал сам себе вопрос Нейлус, откинувшись на кровать и поглаживая живот. «Ух, вот опять», — скривился Нейлус, начав чувствовать боль в животе. «ГХК, что-то не так? А-а-а, это чувствуется больнее», — говорил Нейлус, согнувшись в позе эмбриона, начав ощущать боль, которая была в два раза больше, чем обычно. «Черт, врача!» — начал кричать Нейлус и тянуться к кнопке. Однако внезапно он резко выгнулся и лег спиной на кровать, все его тело начало дергаться, а глаза крутились туда-сюда. В какой-то момент он вновь выгнулся и упал на кровать, больше не двигаясь. Какое-то время он так и лежал, пока его рука, что свисала с кровати, не дернулась, В следующую секунду он резко встал с кровати и прямыми шагами пошел наружу. Спокойной походкой он вышел из палаты и направился на выход. Никто не заметил странного поведения пациента, и Найлз без препятствий покинул больницу. Продолжая идти в неизвестном направлении, Найлз забрел в какую-то подворотню, где его начали окружать местные обитатели. «Эй, приятель, ты что с дурки сбежал?» – спрашивал его турианец, заметив его белую одежду. «Не он скорее с больницы, ну этой, самой богатой», – говорил Краган. «Значит, у него водятся денежки, или по крайней мере он из богатеньких, надо брать», – затараторил соларианец, и братва, переглянувшись с улыбкой, начала подходить к Найлзу. «Бедные создания», – вдруг произнес Найлз, от чего троица впала в ступор. «Вы такие несчастные, голодные, одинокие, нелюбимые, как это прискорбно», – говорил Найлз, качая головой с жалостью в глазах. «Может, реально из психушки сбежал», – сказал Краган. «Видимо, от страха совсем крыша поехала», — говорил соларианец. «Дружок, не ссы, рыпаться не будешь и не пострадаешь», — говорил турианец, достав винтовку. «Вам больше не стоит переживать, ведь я несу в себе величие его, и мы вместе станем едины с ним, так возрадуйтесь, ничтожные, ибо он уже здесь», — говорил с улыбкой Найлз. Хрусь-хрусь-хрусь. В следующую секунду из его тела начали вырываться щупальца, которые в свою очередь атаковали троицу. «Что это за хня?» — крикнул турианец, начав стрелять. Бам-бам-бам. Однако снаряды не причиняли никого вреда щупальцам, а те, что летели в Найлза, отбивались еще только на подлете к нему. «А-а-а-а!» — кричали неудавшиеся бандиты, когда щупальца Найлза схватили их. «Давайте же станем едины с ним», — сказал с улыбкой Найлз, и его рот начал трансформироваться в огромную пасть с множеством острых, как бритва, зубов. «А-а-а-а!» — кричал он. «HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше». Глава 161. Поднимаясь на лифте прямиком к залу совета, Джейн немного нервничала, что заметила Тераксия. «Нервничаешь?» — с улыбкой спросила она у Джейн. «Что, госпожа Тераксия?» «Конечно, нет. Просто, тут слегка прохладно», — говорила Джейн с бегающими глазами. «Пф», — слегка засмеялась на ее ответ Хила. «Знаешь, мой мальчик тоже боялся публики. На его день рождения я всегда приглашала много гостей, и когда мы выходили на сцену, он постоянно прятался за мной», — говорила Тераксия с улыбкой, вспоминая этот момент. Однако со временем он вроде привык, но, когда он создал свою компанию, ему пришлось выступать перед гораздо большим количеством людей. Он вышел на сцену и начал представлять предметы своей гордости, — говорила Хила, слегка хихикая, вспоминая тот момент. «И он совсем не нервничал?» — спросила Джейн. «Еще как нервничал. Но чтобы впечатлить всех, он все равно продолжал делать то, что нужно. С каждым его словом он словно сам себе прибавлял уверенности. Да и к тому же, в зале была я и остальная его семья. Мы его поддерживали, так что, думаю, вряд ли нашелся бы смельчак, который бы осмелился перебить моего мальчика», — говорила Тераксия, приложив ладонь к щеке, а взгляд у нее был настолько кровожадным, что у всех в лифте пробежали мурашки по спине. «Хвастунья», сказала Хила, сложив руки под грудью, и отвернулась. «Хила, ну ты чего, это же просто воспоминание», говорила с улыбкой Тераксия, подошедшая к подруге и взявшая ее под руки, положила голову той на плечо. «Тогда нам повезло, что вы с нами», сказал Джон, вытирая пот со лба, и в этот момент лифт остановился, и все вышли из него, проходя в огромный зал совета. Проходя по коридору, команда наткнулась на двух турианцов, у которых был довольно разговор на довольно высоких тонах. «Сарин что-то скрывает. Дайте мне больше времени, задержите их», — говорил первый турианец. «Задержать членов совета? Не смешите меня. Ваше расследование закончено, Гарус», — сказал второй турианец, начав уходить как раз в тот момент, когда команда подошла к ним. «Великий адмирал, рад знакомству, не думал, что увижу вас сегодня», — сказал первый турианец, удивившись Тераксии. «Не стоит переживать, я не кусаюсь», сказала та с улыбкой, протянув ему руку, которой тот пожал. «Капитаны Шепарды», кивнул он Джейн и Джону. «Вы знаете о нас?» спросил Джон. «Да, простите, что не представился сразу, Гарус Вакариан, я был офицером СБЦ, ответственным за расследование дела Сарина», говорил Гарус. «А с кем вы только что разговаривали?» спросила Джейн. «Это был директор Полин, глава службы безопасности, в этом городе на Церебро. Он должен сообщить совету о ходе моих расследований по делу Сарина», — говорил Гарус. «Есть ли что-то, что мы должны узнать до начала совета?» спросила Хила у Гаруса. «Сарин Спектр, информация о его занятиях засекречена, я не могу найти что-то стоящее, но я уверен, что он что-то задумал, как вы, люди, выражаетесь, я чую это нутром», — говорил Гарус. «Совет уже готов нас принять, Верховный Адмирал», — говорил Кайден, получив сообщение на коммуникатор. «Хорошо, тогда идем», — говорила Терраксия с Хилой, держа ту под руку. «Удачи, Верховный Адмирал, Шепарды, может, они прислушаются к вам», — говорил Гарус, прежде чем уйти. «Еще бы им не прислушаться», — говорила Эшли, смотря на Верховного Адмирала, которую много кто боится в этой вселенной. Продолжая идти вперед уже в полной тишине, Джейн подошла к Терраксии и заговорила: «Стой! Кстати, госпожа Терраксия, а, может, конечно, не стоит об этом говорить, но вы нашли зацепки?» — спросила Джейн, отчего Джон на нее осуждающе посмотрел. «Ха, есть», — выдохнув, сказала Терраксия, сжав кулаки, а Хила, заметив это, положила свою ладонь на руку Терраксии, чтобы та успокоилась. «Правда, отличные новости. Мы не могли найти даже зацепок. Поверьте, Верховный Адмирал, если нужна наша помощь, мы сразу выдвинемся», — говорила Джейн с улыбкой на лице, с прижатым кулаком к груди. «Спасибо, мы как раз сразу собирались вылетать по наводке, как только собрание закончится, но насчет вашей помощи, вы сначала здесь закончите», — говорила Терраксия с ухмылкой, посмотрев на Джейн. Как раз пока они разговаривали, то уже подходили к самому залу, где будет происходить заседание, а внизу около ступенек их уже ожидал капитан Андерсон. «Верховный Адмирал, рад, что вы с нами, пройдемте, совет уже начался», — говорил Андерсон, поприветствовав Терраксию и остальных кивком, и быстро провожал их к сцене. «Неизвестная эпидемия, которая превращает людей в монстров, это серьезный вопрос, но нет прямых доказательств, что в этом деле замешан Сарин», — говорила советница Азри. «Расследование, проведенное СБЦ, не обнаружило подтверждения измены Сарина», — говорил советник Турианец. «Найлус сам может подтвердить, как Сарин стрелял в него и пытался убить», — говорил с ухмылкой Ундина. «Мы прочитали доклад посол, показания Найлуса будут отдельно выслушаны», — говорил советник Соларианец. «Я отвергаю эти обвинения. Найлус был мне коллегой и другом», — говорил Сарин, сидя на противоположной стороне от команды Шепарда. «Поэтому вы и решили пустить ему пулю в спину. Ему чудом удалось выжить», — спросила Андерсон у Сарина. «Капитан Андерсон, почему, когда люди выдвигают против меня ложные обвинения, почему-то всякий раз в этом бываете замешаны вы?» — говорил Сарин, смотря на Андерсона. «А это, видимо, Верховный Адмирал Земли, никогда не понимал, почему последняя из титанов решила стать одной из людей», — говорил Сарин, посмотрев на Терраксию. «Что ж, признаю, смелости тебе не занимать, раз говоришь со мной в таком тоне», — говорила с улыбкой Терраксия. Бум! Как внезапно из ее тела вырвался поток фиолетовой энергии, отчего все вокруг упали на колени, кроме людей, что стояли вокруг нее, а Сарину досталось сильнее всего. ГКХР. Он полностью был припечатан к полу и, казалось, своим телом вот-вот пробьет дыру. «Это было первое предупреждение, ящерица, второго не будет», — сказала с той же улыбкой Терраксия, пряча свою силу, отчего остальные вздохнули спокойно. «Верховный Адмирал, эта планета — дипломатическая зона, а тем более вы в зале совета, попрошу больше не пересекать черту», — говорил советник Турианец, поднимаясь с пола. «Тогда это вам надо лучше дрессировать ваших щенков, ведь когда кусает собака, обычно смотрит на ее хозяина», — говорила Терраксия с прищуром, посмотрев на членов совета, отчего тёк вздрогнули. «Как я уже сказала, это было первое предупреждение, второго не будет», — говорила Терраксия, переведя взгляд на Сарина, отчего тот впился руками в перила. «КХМ, как вы написали нам в докладе, прежде чем вы попали на Иден Прайм, на город упали несколько метеоритов, они и могли послужить источником эпидемии», — говорил советник Соларианец. «Но также в докладе вы должны были видеть, что один из самых крупных метеоритов развалился, и под его поверхностью был корабль», — решил вмешаться Джейн. «Это ничего не доказывает. Теперь что? Любой корабль, который атакует человеческие колонии, автоматически становится моим», — спрашивал Сарин у Джейн. «Хватит этих уловок, вызывайте Найлуса, он ведь тоже спектр совета, его слова уж точно будут для вас более весомыми», — сказала Терраксия, резко прервав споры. «Но мы еще не выслушали все», — хотела было сказать советница Азарино. «А зачем? Не хотите услышать правду и узнать, что один из ваших спектров прогнил насквозь?» — с ухмылкой спросила у советников Терраксия, отчего те заткнулись и сглотнули слюну. Заседание может продолжаться и с Нейлусом, вызывайте его, думаю, он и сам уже заждался», — говорила Терраксия по тону, которой было понятно, что отказа она не потерпит. Переглянувшись, советники не стали спорить с этой сумасшедшей, раньше она и так была безумна, но теперь, когда ее сын без вести пропал, она стала вдвойне опасна и лишний раз провоцировать советники точно не хотели, потому что были уверены, что той будет плевать на любые правила и законы. «В чем дело?» – спрашивала уже в раздражении Терраксия, поскольку совет никак не мог связаться с Нейлусом. «Нейлус почему-то не отвечает», – говорил в непонятках советник Турианец. «Попробуйте связаться с больницей, где он лежит», – предложила советница Азри. Связавшись с нужной больницей, помощники совета начали дословно все узнавать и передали всю информацию советникам. «Нейлус сбежал из больницы», – сказал советник Соларианец. «Что?» – в шоке выкрикнули все. Детали неизвестны, но при обходе персонал обнаружил, что палата Нейлуса пуста, и начали искать его, и только по камерам было обнаружено, что он покинул больницу, говорил советник Турианец. «Но, как же так?» – не понимая, спрашивала Джейн. «Поскольку Нейлус ушел по неизвестным причинам, заседание переносится, пока он не будет найден и не при...» Не спела озвучить свой вердикт советница Азари, как зазвучал сигнал тревоги. «Бип-бип-бип-бип. Что происходит?» «Нападение. Среди дня в сердце совета». В шоке и страхе стали говорить разные пришельцы. В этот момент в зал совет вбежали люди СБЦ и начали эвакуацию. «Всем внимание! Следуйте за нами, это не учение. Следуйте за офицерами без паники и не создавайте толкучку!» — кричал один из турианцев, одетый как офицер. Членов совета начали отводить отдельно от остальных. Краем глаза Джин заметила, что Сарин идет в противоположную сторону от остальных. Она пыталась последовать за ним, но потеряла его в потоке людей и пришельцев. «Джейн, не уходи далеко», — сказал Джон, схватив свою сестру за руку и привел к команде. «Что происходит?» — спросила она у брата. «Не знаю, но мы это выясним», — говорил Джон, показывая на Терраксию, которая шла к офицеру СБЦ, а Джон с командой шли за ней. «Офицер, доложите, что происходит?» — сказала Терраксия, подойдя к Турианцу. «Верховный адмирал, это наша проблема, извиняемся за доставленное беспокойство, но вам нужно следовать за остальными в безопасное место», — говорил Турианец как можно вежливее. «Малыш, ты либо сам все расскажешь, либо я просто выйду наружу и сама все узнаю, как думаешь, будет лучше?» — спросила Терраксия у Турианца. Тот сначала взглянул на нее, а потом посмотрел в окно, потом вновь на ней и просто вздохнул. «Хорошо, верховный адмирал, ваша взяла, да и если честно, помощь нам точно не помешает», — говорил с сожалением Турианец. «Тогда рассказывайте», — сказала ему Хила. «В один из участков, находящихся в жилых районах, поступил вызов о хаосе, творившемся прямо на улицах. Мы решили, что это местные банды вновь начали войну за территорию, но отправленная туда группа так и не вышла на связь по прибытию на место происшествия», — говорил офицер, перезаряжая винтовку. «Начали поступать странные звонки о странных монстрах и чудовищах на улицах. Мы собрали вторую группу, в которой я лично принимал участие, и вы можете принять меня за сумасшедшего, там реально есть монстры», — сказал офицер и даже показал фрагмент видео, который он заснял. «Куча монстров на улицах города, что лазили то по поверхностям зданий, то доедали людей и пришельцев на земле. Ужас! Это та зараза, что была на Иден Прайм», — крикнула Джейн, заметив некую схожесть с монстрами, что были здесь и на Иден Прайм. «Но как они сюда попали?» — спрашивала Эшли. «Может, мы их привезли с собой?» — в ужасе предположил Кайден. «Но нас всех обследовали и ничего не обнаружили, все было нормально», — говорил Джон. «Точно, что ни у кого из прилетевших с вами не обнаружили странности?» — спросила Терраксия со спокойным выражением лица. «Нет, конечно, только...» — сказала Джен под конец, запнувшись, словно что-то осознав. «Только что?» — спросила у той Хила. «У Нейлуса были периодические боли в области живот, хотя наши приборы ничего не обнаружили, он был чист», — говорила Джейн. «Да, теперь он сам по неизвестным причинам сбежал из больницы, а в городе началась эпидемия, мда», — говорила Терраксия, качая головой. «Что будем делать?» — спросила Хила у своей подруги. «Нужно немедленно уничтожить всех тварей. По докладу, что я получила, они заражают одним укусом или царапиной. Если оставить все как есть, серебро превратится в катастрофу», — сказала Терраксия. «Тогда выдвигаемся», — кивнула ей Хила. «Госпожа Терраксия, а что нам делать?» — спросила Джейн у нее. «В смысле? Уходите вместе со всеми, вы вчетвером ничего тут уже не сделаете», — сказала Терраксия, выпустив свою силу и вылетела наружу через окно, а за ней последовала Ихила. «Мне кажется, или нас недооценивают?» — спросила Джейн. «Джейн, там, наверное, уже тысячи тварей и их будет становиться только больше, думаешь, ты справишься?» Со скепсисом спросил у сестры Джон. «Ну что ты обламываешь все на корню?» С недовольством посмотрела на своего брата Джейн. «Шепарды, вы почему еще здесь? Немедленно уходим», сказал подбежавший к команде Адерсон. Не став спорить, команда последовала за Андерсоном, спускаясь по лестнице на нижние этажи. Команда бежала через большой зал вместе с другими людьми и пришельцами, и тут соседнюю стену что-то пробило. Бах! Хсааа! Громко прошипела тварь, что пробила стену. Это было чудовище, чем-то напоминающее паука с обтянутой кожей и огромной пастью. «Это что за нахер? Спасите! Я не должен сегодня умереть! У меня столько денег! Я не должен умереть!» Начали паниковать люди, и тут члены СБЦ вышли вперед и наставили пушки на тварь. «Огонь!» — приказал им офицер, и солдаты открыли огонь по чудовищу. Бах-бах-бах-бах! Хса! Хса! Хса! Чудовище дико шипело от боли, когда плазменные снаряды пробивали его кожу, заставляя красную кровь вытекать из отверстий, и в конце концов оно упало замертво. Оно мертво. Сдохло. Оно сдохло. Ха-ха-ха-ха. Тихо. Всем продолжать движение. Когда все более-менее успокоились, шепарды с командой попросили выдать им оружие, чтобы они могли помогать Гашто. Офицер СБЦ не стал возражать и выдал им оружие, и только они собирались пойти дальше. Бам-бам-бам. Пробивая в стенах и потолках дыры, начали проникать новые твари разных форм и обличий. Их цель были живые люди, и просто так их никто отпускать не будет. «Хсссссс», шипели монстры, приближаясь к людям и пришельцам. Жилой квартал вроде далековато находится от башни совета, как они так быстро пробрались сюда? Спрашивал Джон, не сводя прицела с монстра. «Думаю, сейчас нас должно интересовать, как нам выбраться отсюда с минимальными потерями», говорила Джейн, медленно отступая назад, также не сводя прицела с ближайшего монстра. «Хсссс». Пока семья шепардов обсуждали, что делать, солдаты и офицеры СБЦ были напуганы, и уже кто-то готов был выстрелить, как вдруг. Бах! Прозвучал оглушительный выстрел, который убил одного из чудовищ на потолке. Хса! Другие чудища резко обернулись в сторону выстрела. «Стреляйте, пока они отвлеклись», крикнул Джон, увидев, как чудища отвернулись. Бах-бах-бах. Благодаря этому несколько монстров удалось убить сразу, но другие уже быстро сориентировались и начали всячески уворачиваться и наступать на солдат. Начался настоящий бой, в котором теперь погибали не только монстры, но и солдаты СБЦ, но им все-таки удалось отбиться. «Хсааа!» — шипел монстр, лежа на полу. «Закрой пасть!» — крикнула Джен, и с помощью силы биотики разнесла голову монстру. «Это был последний?» Спросил Кайден, вытирая кровь монстра со своего лба. «Вроде да», — отвечала ему Джейн. «Потери?» — спросил Андерсон. «Офицеры все мертвы, гражданские пострадали меньше, но не все смогли избежать лап этих тварей», — говорил Джон, сидя на трупе одной из тварей. «Плохо, раз так, беру командование на себя, Уильямс, а что там по стрелку, который прикрывал нас?» — спросил Андерсон у Эшли. «Я уже связалась с ним, он сейчас подойдет», сказала Эшли, и во спустя пару минут команда увидела знакомое лицо. «Гарус, это вы?» – спросил удивленный Джон. «Да, рад был помочь», – с ухмылкой сказал Гарус, смотря на Джона. «Неплохо стреляете», – сказала Джейн, смотря на снайперскую винтовку в руках у Гаруса. «Спасибо», – кивнул о ней. «Гарус, сейчас чрезвычайная ситуация, не могли бы вы нам помочь вывести людей в безопасное место?» – попросил Андерсон у него. «Конечно, капитан, это не обсуждается. Безопасность гражданских – это первостепенно», – сказал Гарус, перезаряжая снайперскую винтовку. «Хорошо, тогда выдвигаемся», – скомандовал Андерсон, и все пошли вперед. Двигаясь вперед, команда продолжала натыкаться на монстров, но в этот раз потерь не было. Команда была распределена четко по позициям, и поэтому монстрам не удавалось подобраться к гражданским. Наконец, выбравшись наружу, все были шокированы увиденным. Хаос. Только этим словом можно было описать творившееся вокруг: горящие здания, врезавшиеся друг в друга машины, монстры, что бегали повсюду и искал кого бы сожрать. «Хорошо, что к выходу из башни совета уже подъехали бронетранспортеры», — с автопилотом, которые должны эвакуировать всех внутри находящихся. Некоторых уже не было, это означает, что другим удалось спастись, но также было видно, как несколько машин были уничтожены прямо у входа, а некоторые с разорванной броней лежали рядом с воротами, ведущими наружу. «Так все залезайте внутрь. Мы немедленно покидаем башню совета», — крикнул Андерсон, открыв двери ангара огромного бронетранспортера, и народ повалил внутрь. «HTTPS. Максим Медровик. На бусте вы сможете читать больше». Глава 162. Как только все погрузились внутрь, Кайден сел за пульт управления и завел бронетранспортер и поехал через ворота башни, сбивая два лежащих полуразрушенных бронетранспортера со своего пути. «Штаб, это капитан Дэвид Андерсон, ответьте», — пытался связаться с начальством Андерсон. «Рад вас слышать, капитан, где вы?» — ответил один из членов штаба. «Мы сейчас с гражданскими покинули башню совета на бронетранспортере, есть где-нибудь поблизости убежище?» Спрашивал у него Андерсон. «Хаем, дайте мне идентификационный номер вашего транспорта, и я отслежу ваше точное местоположение и скажу, есть ли рядом убежище», — говорил ему человек. Андерсон не стал спорить и сказал тому идентификационный номер бронетранспортера, и спустя пару минут: «Да, вижу вас, к сожалению, ближайшее убежище в нескольких километрах от вас, вот координаты», — говорил человек, скидывая на приборную панель местоположение ближайшего убежища. «Далековато», — скривившись, сказал Джон. «Это ближайшие, остальные находятся еще дальше», — говорил с сожалением человек. «Ничего, нам и этого хватит, какое-нибудь сопровождение нам могут выделить. У меня тут все из высшего сословия», — спрашивал капитан Андерсон. «К несчастью, никак не могу, все силы были отправлены на подавление монстров в горячую точку, поэтому добираться вам придется самим», — вздыхая, говорил человек. «Вот ведь проклятые твари», — ругалась Фешли. «Удачи, капитан, надеюсь, вы доберетесь в целости», — сказал человек на другой стороне, прежде чем связь прекратилась. «Ха, я тоже, итак, ребята, добираться придется самим, поэтому, Кайден, проложи маршрут. Груз на тебе, отслеживание неприятеля, Уильямс, и выше парды на орудие», — начал отдавать приказы капитан Андерсон. «Есть!» — хором крикнула команда, отдав честь, и все разошлись по своим местам. Как только все заняли свои позиции, бронетранспортер, ускорившись, стал ехать по определенному маршруту. Гарус следил за периметром и говорил, где мешающий или нападающий монстр, а Эшли с шипардами их отстреливали. «Один на 10 часов», — говорил Гарус по общей связи. «Бах-бах-бах, хсааа. Второй на 6. Бах-бах-бах, хсааа. На 2 часа. Бах-бах-бах, хсааа. Чего это их так много стало?» — кричала Джейн, стреляя в быстро приближающихся монстров. «Нехорошо, зараза слишком быстро распространяется», — говорил нервным голосом Джон. «Капитан, может вызвать Нормандию», — предлагала Эшли. «Я пытался, но связи нет, одни помехи. Сейчас нам нужно поскорее добраться до убежища, а там видно будет», — говорил Андерсон, стоя рядом с Кайденом. «Подождите, Алинка, тормози», — внезапно крикнул Гарус, когда последний монстр был убит. «Что случилось?» — спросил Кайден, остановив бронетранспортер.